Глава 11. Поскольку Тирбиш в отъезде, а Азамат на больничном, кормить Алика встаю я, растрепанная, со вчера немытая, в первой попавшейся одежде, я топаю вниз с мелким наперевес. Он под стать папе в это время суток бодр и весел, увлеченно балакает о чем-то и цепляется за перила на лестнице. Я сажаю его на кухне на дельский стульчик и достаю все для приготовления мяса молочной каши по матушкиному рецепту. Этот продукт, наравне с прочим детским питанием, которое она рекомендовала, я прогнала сквозь несколько анализаторов, выяснила точный состав, жирность, калорийность и все прочее, и даже посылала образцы на экспертизу. Экспертиза мне ответила, что заинтересована в покупке патента. Вот только породы и корм скота, из которого получают ключевые ингредиенты, для них загадка. Я им ответила, что изобретение не мое, мол, поговорю с источником. Не знаю уж, как матушка отнесется к идее продать права на кашу. Подо все эти мысли я минут 10 вожусь с кашей и ребенком, пока замечаю, что в кухне я не одна. На дальнем диване у окна притулился Арават. О! Интеллектуально говорю я, ты уже тут. «Долго ж ты думаешь», — отвечает он, — «а я отсюда никуда и не уходил. Мне Кир тут постелил». Я припоминаю, что вчера бросила Азаматова семейство разбираться самостоятельно. Кир молодец, ответственный. Ну что ж, я, конечно, от вида свекра не в восторге, но и устраивать скандалов больше не собираюсь. Он вчера все-таки извинился, хоть и через пень-колоду. А у меня к нему, собственно, кроме его отношения к Азамату, претензий не было. Не помешало бы ему, конечно, и за свои воспитательные методы извиниться, но да всему свое время. Главное, что Азамата наконец-то разрешился его экзистенциальный кризис. А мне больше не нужно строить из себя богиню возмездия. Можно ограничиться привычным амплуа вредной и своенравной инопланетянки. Я зеваю под стать Хосу, сверкая хищными зубами. «Ты завтракал?» «Нет еще», – задумчиво произносит Арават, рассматривая меня. «А ты всегда так неприлично одеваешься?» «У себя дома я одеваюсь, как хочу. Не нравится – дверь найдешь», – отрезаю я, включая конфорку. «И вообще, если тебя интересует, как я одеваюсь, вон, открой в планшете статью про меня. Там полный список торговых марок с артикулами и ссылками на магазины». Он замолкает, но взгляд не отводит. Тем временем Алик отбирает у меня ложку и принимается шарашить ею по столу. Это означает, что он хочет пожевать специальных сухариков для десен. Но его манера выражать свои желания мне не очень нравится, поэтому я не кидаюсь их исполнять. «А по-человечески попросить?» – хмурюсь я. Ребенок еще пару раз проходится по столу, но потом, видимо, вспоминает, что надо делать, если мама не понимает. У нас этот разговор уже не первый раз все-таки. «А мамаму ха-ха», – по слогам объясняет мне дитятка. «То-то же», – в тон ему отвечаю я и лезу в шкафчик за лакомством. Потом рассыпаю горстку сухарей по столу, и Алик принимается их собирать с умилительно сосредоточенным выражением на физиономии. «Ты б ему хоть в миску насыпала», – замечает Тарават. «Да и вообще, куда такому маленькому сухари? У него ж зубов нет». «Миску он сам себе организует. Можешь полюбоваться», – отвечаю я, доставая из холодильника яйца на омлет. Тарават осторожно подходит поближе, огибая меня по широкой дуге. «Правильно». Алик тем временем корпит над высокоинтеллектуальной задачей. На нем надет пластиковый слюнявчик с желобком внизу, достаточно большим, чтобы туда поместились все сухари. Ребенок обнаружил это свойство слюнявчика еще пару недель назад, когда случайно просыпал туда целую пиалу. А еще он обнаружил, что отправлять сухарики в рот горстями гораздо приятнее и проще, чем по одному. Потому что если одним промахнешься, ничего не съешь. А если штук 5-6 сразу запихивать, то хотя бы половина в рот попадет. Поэтому теперь, Алик кропотливо перекладывает сухарики со стола в слюнявчик, чтобы потом залямать их сразу по многу. Я только слежу, чтобы не подавился, но вообще он довольно аккуратно ест. Осознав суть процесса, Арават стихает, только косится на меня время от времени, как-то вопросительно. Алик меж тем отправляет в рот первую горсть, просыпав 3 штуки за воротник, зажимает сухари между деснами и широко улыбается дедушке. Сухари, кстати сказать, фиолетовые, в черную крапинку, потому что с черничным вкусом. Арават внезапно громко покатывается со смеху. К завтраку подтягивается Кир и немедленно начинает суетиться. Расставлять тарелки, мыть пиалу и венчик, кормить моих котов сметаной и только что не мыть окна. Видимо, нервничает из-за Аравата. А я вот как-то уже и не переживаю. Ну, Арават. Я всякой нечисти повидала. А тут подумаешь, противный старикан. «Как там отец?» – спрашивает Кир как бы между делом, протирая готовочный стол от одному ему видимой грязи. «Когда я уходила, спал. Сейчас не знаю», – пожимаю плечами. «Раскладывай омлет. Я пойду его проведаю. Вдруг он тоже завтракать будет». Азамат к моему приходу как раз успел открыть один глаз и вспомнить, кто он и где. Я плюхаюсь на кровать рядом и принимаюсь ощупывать и осматривать пациента. Он скорее жив, ловит мои руки, щекочется и целуется. Настроение тоже по высшей отметке видать. «Завтракать будешь?» – спрашиваю. «Не отказался бы», – отвечает он севшим голосом. Если учесть, что у него и в норме голос такой низкий, что можно асфальт дробить, сейчас это уже что-то сродни извержению вулкана. Тогда одевайся. Тепло. Я вытаскиваю из шкафа самый теплый Азаматов домашний костюм, флисовые носки и свитер маминой вязки. У нас в кухне Северный полюс, интересуется муж, облачаясь. Ну, там нет ковра на полу, замечаю я, а подвал не отапливается. Азамат закатывает глаза, но не спорит. Привык, что я в этих делах не допускаю разногласий. Внизу Кир сразу кидается его обслуживать. «Отец, ты кофе будешь или чай? А молока тебе подогреть? С перцем? С маслом?» «Погоди», – ракочет Азамат. «Да, я поем, а там посмотрим». Он кивает Аравату, неуютно сидящему у противоположного торца стола. «Как у тебя ночь прошла? Где тебя положили-то вчера?» Да тут Арават кивает на диван у окна. «Ничего, все хорошо. Дом у тебя добротный, сразу видно. Вот только кошки, стоит лечь, приходят и сверху ложатся. Это что вообще? Я пару раз их согнал, потом заснул. Утром все на мне были. Зачем тебе их столько? Тут вроде не болото, гнуса особо не должно быть». «Просто так», — улыбается Азамат. «Мы любим зверье». Кира тихонько прыскает. Прикладывает руки к голове, где у Хосу уши, и помахивает ими. Мы тоже ухмыляемся. А Арават только сдвигает брови и переводит взгляд с Кира на нас и обратно. «Кстати, куда Хос вчера делся? Домой ушел?» – спрашиваю я. «Не, он у меня в комнате дрыхнет», – мотает головой Кир. «Всю ночь мульты смотрел в телефоне. На рассвете окосил от них совсем и завалился под столом». Арават вытаращивает на Кира возмущенные глаза, а потом серьезно сообщает Азамату. «Я как раз собирался с тобой серьезно поговорить о том, что твой сын водится с сомнительной компанией. Наш дружный, оглушительный гугот поверкает его в глубокое недоумение». «Между прочим, — вспоминает Азамат, — кто-нибудь мне расскажет, как так получилось, что вы хорошо знакомы, а я об этом ничего не знаю». Кир опускает взгляд и ерзает на месте. «А чего тут рассказывать?» – с вызовом говорит Арават. «Ты за ним особо не присматривал, но кто-то же должен. А я его еще в ходули заприметил, до того, как ты о нем публично объявил. Ох, и сильно же я удивился. Свою-то кровь всегда признаю». «Кир, а ты почему ничего не сказал?» Азамат переводит испытующий взгляд на ребенка, которому, судя по тому, как он извивается, кто-то насыпал муравьев на стул. «Ну, я не хотел тебя напрягать. И вообще, мы не очень часто разговаривали тогда. Котик, не мучай ребенка, вступаюсь я. Сам подумай, что он мог тебе сказать? И как бы ты отреагировал, узнав, что твой отец сдружился с твоим сыном, помимо твоего ведома? С твоим, да уж, как-то странно усмехается Арават. Ты о чем? Моргает Азамат. Арават тяжело вздыхает. Сынок, я понимаю, ты хотел меня защитить. Но уж мальчику-то можно сказать правду. Мы все дружно моргаем. Азамат соображает первым. Ты что, думаешь, он твой, что ли? Конечно, мой, отрезает Арават. Он же как с меня отлит. Ты на него посмотри. Кир втягивает голову в плечи и поглядывает то на нас, то на деда. Этого не может быть, говорим мы с Азаматом хором. Ну, конечно, протягивает Арават. Ладно уж, в своем-то кругу можно и на чистоту. Я ничего не отрицаю. Знаю, что ты мать очень любил всегда. И тебе обидно, наверное, но сам по суди. Она ведь от меня ушла 9 лет назад. А я был еще ничего себе мужик. Да и разница у нас была изрядная. Ты же знаешь, она ведь не красавица. Конечно, это все не оправдание, но я бы не стал от него отказываться, если б знал. Мы с Азаматом переглядываемся. Так и подмывает спросить Аравата, спал ли он с Азаматовой невестой. Но по официальной версии она не имеет к Киру никакого отношения. А рассказывать Аравату всю подноготную не очень-то хочется. С его представлениями о должном, как знать, не выдаст ли. По легенде же, я мать Кира, соответственно, это со мной он должен был согрешить. Боже, как это отвратительно! Не сходи с ума, морщусь я. У меня с тобой ничего не было, и ребенок твоим быть не может. Арават закатывает глаза. Кого ты дуришь, женщина? Слепой увидит и тупой поймет, что ты при родах Кира даже через улицу не была. А, скорее всего, и на планете. Мой он и точка. Мы с Азаматом еще раз переглядываемся. Этого не может быть вне зависимости от того, кто его мать, настаиваю я. Когда мы его только сюда привезли, я делала тест на отцовство. Он сын Азамата. Если бы у Азамата был брат-близнец, можно было бы еще поспорить. Но ты там близко не проходил. Если хочешь, могу прямо сейчас еще раз взять у вас обоих анализ. И... Да кого волнуют твои тесты? Фыркает Арават. У меня глаза есть, и видят они еще весьма неплохо. Мало ли, что там твои машинки пишут. Я свое всегда узнаю. Азамат кашляет. То ли для привлечения внимания, то ли просто потому, что кашляет. Значит, так, отец, давай договоримся. Ты можешь думать по поводу Кира все, что хочешь, но я совершенно искренне считаю его своим. И я буду его воспитывать и принимать все решения, которые его касаются. Я не против, чтобы ты поддерживал с ним отношения. В конце концов, Кир уже большой мальчик и может сам выбирать, с кем общаться. Кстати, что касается его компании, у меня есть пара идей, что с этим делать. И мы их уже обсуждали между собой. Так вот, если ты хочешь думать, что он твой, а я просто тебя защищаю, пожалуйста, думай. Но если он когда-нибудь провинится, ты скажешь об этом мне. И не вздумай наказывать его своими методами. Если я узнаю, что ты его хоть пальцем тронул, ты его больше не увидишь. А я узнаю, даже если Кир сам ничего не скажет. У меня глаза и уши по всей планете, да такие, что ты и не представляешь. Закончив речь, Азамат снова кашляет, и я уже не сомневаюсь, что это болезненное. «Кир, сынок», — с нажимом говорит муж, «ты там что-то говорил про горячее молоко с маслом. Сделай, а?» «Что?» «Да, сейчас», — остолбенело откликается Кир и бросается к холодильнику. Я, в свою очередь, иду рыться в аптечке. Народное средство, конечно, замечательно, но и лечение никто не отменял. Ишь ты, как развернул! Наконец находит слова Арават. Кто бы мог подумать, что я такого неженку вырастил? Или ты считаешь, что я тебя несправедливо наказывал? Меня-то в детстве отец похлеще порол, а я тебя еще жалеюче. Я ничего не считаю, шепелявит Азамат, рассасывая гигантскую противовоспалительную таблетку. Справедливо там, несправедливо, кто теперь установит? Я только знаю, что моих детей никто не будет бить, пока я жив. Ну, я посмотрю, как ты вырастешь из них хороших людей без ремня. С сомнением кривится Арават. Пока что он водится с друзьями, которые спят под столом. Кир поджимает губы и остается стоять у плиты, как статуя протеста. Под столом спит не Кир вдруг, а мой подчиненный, не моргнув глазом, сообщает Азамат. А я за 8 лет командования поднаторел в воспитательном деле, ни разу никого не стукнув, и намерен продолжать в том же духе. Вообще, вставляю я свои 5 копеек, на земле уже несколько веков телесное наказание – это подсудное дело. И ничего, хватает хороших людей. Арават смотрит на меня так, будто хочет сказать, что мне бы в свое время хорошая порка не повредила, но при Азамате не решается. Лизонька, резко меняет тему Азамат, мы сегодня в столицу возвращаемся? Еще чего, фыркаю я. Ты же там сразу на работу выйдешь. Нет уж, сиди тут, лечись. Отзвонись своим дармоедам, скажи им, что заболел. Пускай тебе еще больничный оплатят. Если надо, я оформлю. Тебе чего? Денег не хватает, прорва, опешивает Арават. Жена императора. Мне всего хватает. А кто-то тут энцефалолин захотел. Ты меня соблазняешь, довольно улыбается Азамат. А погулять выпустишь? Там такой снежок с утра шел. Какой погулять? Я тебе сейчас в камин целиком засуну. И питаться будешь одним эвкалиптовым маслом. Гулять он собрался по морозу. Азамат стоически выдерживает мой фейерверк, на всякий случай прикрыв голову ладонью. Понял, понял, рыбонька, не кипятись. Я просто спросил, вдруг повезет. А завтра выпустишь? Я с шумом набираю воздуха на следующую гневную тираду, но Азамат быстро снижает цену. А послезавтра? Посмотрим, мрачно сдаюсь я. Если будешь хорошо себя вести, пить все таблетки, много лежать и мало работать. Чем не пожертвуешь ради благой цели, вздыхает он. А лежать обязательно в спальне или можно в гостиной? Можно в гостиной, окончательно размякаю я. Только я там камин включу. И зажаришь меня на вертеле. С перцем и горчицей. Согласен. Вперед! Я иду разжигать камин и слышу за спиной голос Аравата. «Ну ты подкаблучник!» «Она обо мне заботится», – мечтательно произносит Азамат. «Ты не поймешь, наверное. Я сам поначалу не понимал».